Глава 11. И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Немало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дромней веревку, которую была прихвачена привязанная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну на ногах в яму. Страшный рев с гонореля утих и заменился глухим ворчанием. Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей. Но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной. «Обнимает и лижет храпошку!» — крикнул один из людей, стоявших над ямой. Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились. Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность. Истворила ямы, как бы из преисподней показалась курчавая голова храпошки в охотничьей круглой шапке. Он сбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, но Ферапонт выходил не один. Рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил из гонорель. Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому, не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал из-под лобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, с гонорель по удивительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которую храпошка его снабдил, из которой он же поневоле столкнул с гонореля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар. И теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из подмышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку. Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.